Заметив, как один из людей в черном, балансируя на локте пакетами со сладостями, акробатически распахивает перед лысачом дверь припаркованной у тротуара крутой тачки, Ада не без зависти посмотрела на стильный пакетик из ювелирного салона, в котором покоился резной ящичек. Она пожелала себе перстенек с зеленым булыжником, но так его и не получила. «Вот тебе и исполнительница желаний Агатка». Оплошала на этот раз. Подвела. «Нехорошо», — погладила карман кофты Ада, понимая, что пора вернуться на съемную квартиру и заняться кое-какими домашними делами. Так хоть толку больше. В этот-то момент все и случилось. Причем так неожиданно и стремительно, что Ада почти не поняла, что происходит. Почти. Рядом с автомобилем лысого дядьки появился вдруг невесть откуда легкий мотоцикл, и сидевший на нем, облаченный во все кожаное с черным шлемом на голове человек, извлек нечто блестящее и принялся из него палить. Это нечто оказалось автоматическим оружием. Пули градом обрушились на автомобиль лысого, на него самого, на двух его нерасторопных охранников, занятых транспортировкой сладостей. Ада, стоявшая чуть поодаль, в ужасе наблюдала, как лысый, нелепо взмахнув руками, странно изогнул спину, как будто вдруг решил заняться гимнастикой. Смертельной гимнастикой. Один из охранников, сумев сориентироваться, хоть и истекая кровью, выхватил свое оружие и стал палить по нападавшему. Однако тот, выпустив последнюю очередь, которая прошила стеклянную витрину кондитерской, поддал газу и рванул с места, юрко лавируя между плавно текущих мимо места заказного, наверняка был наемный киллер, убийства. А лысый, завершив падение на спину, при этом скривил руку и уронил стильный пакет с драгоценным содержимым. Один охранник, не шевелясь, лежал ничком на асфальте, а под ним расплывалась темная и нереально большая лужа крови. Другой, одной рукой держась за простреленное плечо, пытался помочь своему, хоть и раненому, но еще живому хозяину, который, грузно брякнувшись на асфальт, охнул. «Пакет! Пакет не теряй! Там важно для нее!» «Надо же! Его чуть не убили!» А он о дне рождения своей пассии думает. Какой, однако, заботливый. Охранник, уже звоня кому-то по телефону, что-то орал, одной рукой подгребая к себе пакет с ящичком, в котором находился драгоценный перстень. А все еще не пришедшая в себя от произошедшего Ада, понимая, что ее только чудом не задело, ведь полностью ухнувшая вниз стеклянная витрина кондитерской находилась у нее прямо за спиной, продолжала автоматически сжимать кукленыша в кармане кофты. Пули ведь просвистели у нее прямо над головой и не задели. Лысый же, ревя от боли, захохотал. Причем зрелище было гротескное. Солидный мужчина в деловом костюме, весь в крови, исторгает дикий смех. «Вот ведь гады! Я же отлично знаю, какая тварь меня заказала!» Причем снова дилетантов наняли. Они даже порешить меня толком не смогли. Ну, я вам покажу. И Ада поверила, что покажет. Да еще как. Незамедлительно и бесповоротно. А высунувшиеся из образовавшейся на месте витрины кондитерской дыры, испуганные, но уже приходящие в себя посетители, разглядывали место несостоявшегося убийства и жадно снимали все на свои смартфоны. Какое будет сенсационное инстаграм-видео в самом деле? Оставшийся в живых охранник, что-то втолковывая по телефону тому, кто упорно не понимал, что же случилось, начал орать. А лысый, сидя на асфальте, истекая кровью, приказал: «Дай мне! Я этим дебилам объясню, что к чему и куда ехать». Охранник, явно не в себе от попытки убийства, протянул ему телефон, и в этот момент катившийся мимо них на электрическом самокате то ли студент, то ли студентка. В общем, невысокий тип в чем-то молодежном, в смешной вязаной шапочке, натянутой по самые уши, в шарфе, скрывшем всю остальную часть лица, вдруг, повернувшись, вынул из кармана что-то крошечное и открыл огонь. На этот раз все было еще быстрее, чем в первый раз, и второй киллер, видимо, довершавший работу первого, засадив и в Лысого, и в охранника ряд пуль, увеличив скорость, покатил дальше, а потом, выехав на проезжую часть, затерялся в потоке машин. Лысый, повалившись на спину, уже не шевелился и не торжествовал, потому что одна из пуль угодила ему в голову, а второй охранник, хрипя, полз в сторону кондитерской. Ада, наплевав на то, что не исключено появится и киллер номер 3, метнулась к нему. Она ведь когда-то в универе проходила курсы первой медицинской помощи. Однако, даже не будучи врачом, поняла, что дело плохо. Вся спина охранника была буквально изрешечена пулями. Он истекал кровью. Тот же вдруг взмахнул рукой, в которой был зажат пакет с драгоценным содержимым, и с последних сил двинул его вперед, а затем, дернувшись, затих. Пакет оказался сбоку от Ады, причем разместился так удачно, что создавалось впечатление, будто он принадлежал именно ей, и она от испуга выронила его на асфальт. «Бери и иди себе, восвояси». Ада в ужасе таращилась на три мертвых тела. Два поодаль и то, что застыло прямо у ее ног, едва не касаясь пальцами носков ее туфель. И на пакет, в котором, как она знала, находился платиновый перстень с огромным изумрудом в обрамлении из бриллиантов. Тут что-то впилось в руку, которую она сжимала кукленыша, и Ада, тихо вскрикнув, вытащила ее. Видимо, опять задела острую костяную пуговицу. Тут раздались крики, послышались завывания сирен, откуда-то сбоку возник размахивающий руками человек в форме. «Живо, живо! Все обратно в кондитерскую! Никому не расходиться!» Зеваки поспешили ретироваться, а человек в форме проорал Аде в лицо. «Барышня, вы что, хотите пулю заработать? Ну, живо обратно в кондитерскую! Взяли свои шмотки и двинули бедрами!» И он пнул ногой пакет с драгоценным содержимым, не сомневаясь, что тот принадлежит Аде. Та, схватив пакет, подчинилась приказу и вернулась обратно в кондитерскую, где забилась в самый дальний угол, села на пол и, внимая тому, как на улице множится завывание сирен и нарастает гул голосов, вынула из кармана кукленыша. Тот, словно торжествуя, взирал на нее. Ей показалось, или его нарисованная зубастенькая пасть трансформировалась в ухмылку. А пакет с драгоценным содержимым был у нее за спиной. И Ада позвоночником ощущала массивный ящичек, в котором находился платиновый перстень с изумрудами. Она его хотела и получила ценой смерти трех мужчин. А ведь как просто было бы сейчас подняться и, подобно некоторым галдящим посетителям кондитерской, отправиться в подсобку, откуда через черный ход уйти прочь еще до прибытия силовиков. Она могла так поступить, причем прихватив с собой тот самый перстень, который сдуру желала заполучить, и заполучила. И это было уже третье ее желание, исполнившееся за неполные сутки. Причем, в отличие от двух первых, закончившиеся смертельным исходом, к тому же тройным. Она что, проверяя эффективность агатки, находившейся в кармане ее кофты, стала убийцей трех человек? Но ведь покушение на Лысого готовилось вне зависимости от нее. Все дело было только в пространственно-временном пересечении независимых друг от друга событий. И оно имело место. Ада только сильнее навалилась на ящичек с перстнем, не зная, как поступить. А Агатка взирала на нее, продолжая ухмыляться, и девушке захотелось заплакать. Никуда она не ушла. Оставшись, как и большая часть посетителей кондитерской, дожидаться представителей правоохранительных органов, которые не заставили себя ждать. Впрочем, опрос длился недолго, и после того, как молодая особа в форме записала все данные, было объявлено, что посетители могут по одному покинуть место происшествия. Место преступления, вернее, тройного убийства, которое совершила она, пожелав заполучить этот треклятый перстень. Ада двинулась к двери, но ее окликнул какой-то подросток. «Вы свой пакет забыли?» «Не забыла». Она намеренно оставила стоять у стены. Сообразив, что на нем остались отпечатки ее пальцев, Ада вернулась, забрала пакет с драгоценным содержимым и вышла на улицу, которая уже была перегорожена. Там вовсю шли следственные действия. Трупы осматривали, фиксировали улики, делали фотографии. «Ах, и вы тут!» — раздался знакомый голос, и Ада, вздрогнув, заметила возникшего подле нее старшего следователя с остальным взглядом, того самого, с которым она вчера столкнулась у отеля, с крыши которого спикировала Лоретта. Была сброшена вниз двумя ведьмами. «Вы что, теперь будете присутствовать при каждом убийстве?» — произнес он без тени улыбки. Ада, внутренне холодея, запинаясь, произнесла: «Добрый день». Следователь с остальными глазами, которого, как она помнила, звали Андреем, покосился на три тела. «Для кого добрый, а для кого и нет. Но вы правы, я забыл поприветствовать вас. В субботу в центр за покупками?» Он явно заприметил пакет, который она держала в руках. «Надо только кивнуть и, пожелав всего наилучшего, отправиться во свояси». Унося с собой платиновый перстень с изумрудом в 22 карата и бриллиантами на 8,5. Ада замешкалась и, чтобы выиграть время, выдавила из себя: «А что, Лоретту де Сан-Марко тоже убили?» Старший следователь Андрей с остальным взором, не отрицая и не подтверждая, заявил: «Вскрытие покажет. Ну что же, выходные у вас окончательно испорчены». «У вас, собственно, тоже. Интересно, а у него есть жена, дети, ипотека на двушку с совмещенным санузлом Выхина?» Старший следователь Андрей скупо усмехнулся. «Ну, у меня это работа, а у вас выходные. Что же, желаю вам их хорошо провести, несмотря на смерти, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, и в пятницу, и в субботу. Надеюсь, в воскресенье обойдется без этого». Он шутил или говорил на полном серьезе? Старший следователь отвернулся, давая понять, что их общение закончилось. «Нет, может, не так быстро? Может, они еще встретятся?» Тряся головой, Ада запретила себе и думать о подобном, точнее, даже в мыслях формулировать очередное желание. Что если Агатка решит его исполнить и на свой кровожадный манер воплотит его в жизнь? Вернее, в смерть. И она встретится со старшим следователем Андреем, а того собьет автобус или что-то в этом роде. И тут до Ады дошло. Она уже не сомневается в том, что Агатка, спрятанная в кармане ее кофты, работает. И что это именно она ответственна за все то, что произошло. «За три трупа?» Переложив из руки в руку пакет, Ада, осторожно ступая по скрипучим осколкам витринного стекла, двинулась к выходу и тут поняла, что уносит с собой драгоценный перстень. А неподалеку резвился, снимая все на свой смартфон, смутно знакомый тощий подросток в разноцветной шапочке и желтым чубчиком, вещавший: «Касатики, заказное убийство в самом центре Москвы, и ваш Ванюша первым из всей интернет-братии оказался на месте происшествия. Итак, касатики, взирайте, тут вот трупы, тут полностью разбитые витрины кондитерской на Тверском бульваре. Я тут на прошлой неделе пирожное картошку жевал». Нет, какими, однако, беспардонными бывают эти зеваки, в особенности юные, из интернета и с желтыми волосами. «Андрей!» — крикнула Ада в спину старшему следователю, и тот медленно развернулся. Вспыхнув, Ада пробормотала: «Извините, а я только ваше имя запомнила, но не отчество». Тот, подходя к ней, произнес: «Вячеславович». Ада, чувствуя, что краснеет еще сильнее, произнесла: «Прямо как у меня». Возникла пауза, совершенно неловкая и явно дурацкая. Выходило, что она позвала старшего следователя Андрея, чтобы сказать ему, что у нее такое же отчество, как и у него. Просто отпад. «Вот, возьмите. Это мне не принадлежит. Это случайно у меня оказалось. На самом деле это убитый держал. А я с улицы прихватила, чтобы не затерялась». И она протянула старшему следователю Андрею пакет с драгоценным содержимым. Тот, нахмурившийся, явно не спешил брать его в руки. «Ну да, а вдруг там бомба? Откуда это у вас? Почему вы это взяли? Кто вам это дал?» В общем, пришлось задержаться еще на час с лишним, и только после того, как Ада в восьмой или даже девятый раз повторила историю о том, что пакет оказался у нее в руках, вернее, у ее ног, и его при помощи служебной собаки исследовали на предмет наличия взрывчатки, после чего передали саперам, Аде было, наконец, позволено удалиться. Она все медлила, наблюдая за тем, как резной ящичек, поставленный на стол кондитерской, стал объектом внимания сразу нескольких людей в форме. Старший следователь Андрей, заметив ее интерес, сказал: «Ада Вячеславовна, вы можете быть свободны?» «Так что там вы сказали?» Ничего такого она, естественно, не сказала, потому что как она могла знать, что в ящичке перстень сумасшедшей стоимости? Как и не сообщила ни старшему следователю Андрею, ни прочим людям в форме, что сталкивалась с Лысым в ювелирном бутике, где тот этот перстень и приобрел. Потому что в еще одно случайное столкновение старший следователь Андрей наверняка не поверил бы. Но ведь оно в самом деле было случайное. Или нет? Ответ на этот сакраментальный вопрос знала, вероятно, покоившаяся в кармане ее кофты Агатка. Но вряд ли старший следователь Андрей и его коллеги поняли бы, если бы она стала еще излагать им сведения о ведьмах, Агатках и вуазенах. «Я ничего такого не говорила, потому что понятия об этом не имею», — ответила она с вызовом, понимая, что старший следователь Андрей пытался элементарно заманить ее в самую примитивную ловушку. «Это он пусть со своими подозреваемыми на допросе так обращается, а не с ней». А что, если их разговор и был допросом, и она уже перешла для него в разряд подозреваемых? Тут раздался удивленный свист, а кто-то восхищенно ахнул. «Это что, настоящий или бижутерия?» Ящичек уже открыли, и глазам людей в формах предстал платиновый перстень с изумрудом в 22 слишком карата и бриллиантами на 8,5. Одна из женщин в форме не без зависти сказала: «Да, мой мне на 8 марта такое не подарит. Он у меня не олигарх, а машинист в метрополитене». «Какое 8 марта? Сентябрь на дворе, мать!» «Ну, у меня в октябре день рождения». «Так и на него он тоже не подарит, а так хоть бы посмотреть на такую красоту». «Сколько же он стоит, если настоящий? Вот бы примерить». Старший следователь Андрей резко произнес: «Это улика. И, судя по всему, принадлежит жертве заказного убийства. Закройте крышку. Шкатулкой и ее содержимым займутся эксперты». Люди в форме отхлынули от стола, где покоился драгоценный перстень, который вполне мог бы сейчас находиться в кармане кофты Ады рядом с Агаткой. Ну, или в другом. Девушка вдруг подумала, что этот перстень она в ювелирном бутике примеряла. И это значит, что на нем остались ее отпечатки. Если следствие это установит, ей не сдобровать, потому что она заявила, что понятия не имеет, что находится в ящичке. Придется сказать, что все же знала и из любопытства примерила украшение. Но поверит ли ей старший следователь Андрей? «Вы, если бы знали, могли бы спокойно взять это себе», произнес старший следователь Андрей, обращаясь к ней. «Думаю, прожили бы остаток жизни обеспеченной». Ада запальчиво парировала: «Не взяла бы, даже если бы знала, потому что у меня нет привычки красть чужие вещи, даже стоимостью в сколько-то там миллионов. А у вас?» Старший следователь Андрей, одарив ее своим стальным взглядом, молчал. И девушке стало страшно. «Черт, что за тип? Черт бы его...» «Нет!» — Об этом думать категорически запрещено. Никого черт больше побирать не будет. Интересно, у скольких людей в Москве подобные потусторонние фамилии? И вообще, почему речь об остатке моей жизни? Мне всего 26, умирать я не собираюсь. Лоретта тоже не собиралась. И Лысач со своей охраной. И Стасик, который тоже мог погибнуть в ДТП. Ада вздрогнула. А что там с писательницей Водопьяновой, которую она послала в баню? Может, там тоже какая-то неприятность? Потому что Агатка, если исполняла желание, то, как просветила ее ведьма Тамара, своенравна и с циничным инфернальным юмором. Ну а с каким же еще? Ведь она несет в себе частицу тьмы ночной. Господи, и о чем она только размышляет? Не хотел вас задеть, извините, Ада Вячеславовна, вам пора. Так что всего хорошего. Или до свидания. Потому что не исключено, что с вашим талантом оказываться на месте происшествия мы скоро вновь встретимся.